Христа. Историк-натуралист может описывать начало человека, как евангелист повествует о рождении Сына Человеческого. Человеку не было места в среде животных. Потому, вероятно, натуралистам и не удается отыскать место человека в царстве или стаде животных. Отводить ему первое место в царстве животных — то же самое, что изображать Рождество Христа в царском дворце. Царство человека не от мира животных. Смерть грозила ему, как Христу, при самом начале. Рождение не от похоти плотской может быть применено к самому началу человека, ибо насколько в нем имеется самодеятельного, то есть человеческого, настолько же он не животного происхождения. Вертикальное положение есть уже не дар рождения, не произведение похоти плотской, оно есть сверхъестественное, сверхживотное, требовавшее перестройки всего существа. Оно есть уже результат первоначальной самодеятельности и необходимые условия самодеятельности дальнейшей. Чем меньше человек получил от природы способности сохранять жизнь, тем более он был смертен, тем сильнее чувствовал это, и тем более у него было побуждение к самодеятельности. В беззащитности человека выражалось, сказывалось его миротворческое назначение. Так же точно, как в его лишениях и наготе, предзнаменовалась созидательная сила. Но это предзнаменование пока не исполнилось, и человек, вступив в состязание с хищниками, далеко превзошел всех зверей в хищничестве. Что же удивительного, если есть такие, которые твердо верят в родство человека с зверями, с животными? Нужно, следовательно, напомнить звероподобному человеку первоначальный образец. Нужно, стало быть, сказать ему «се человек». Нося в себе задаток мира, человек, или лучше смертный, не был гарантирован от падения, от забвения своей смертности и от обращения своей деятельности в разрушительную. Первая стадия истории, когда человек стал звероловом, не была, конечно, выражением его истинной природы. Человек пользовался хищническими наклонностями животных, чтобы сделать их орудиями ловли, охоты или для истребления вредных животных. Во второй стадии, скотоводственной, человек пользовался другим инстинктом природы, похотью, для размножения необходимых для его существования животных, а природа нечеловеческая и состоит только из похоти рождающей и во вражде истребляющей. Но, тем не менее, вторая стадия разведения животных выше первой, то есть их истребления. Земледелие же выше обеих, хотя и оно есть еще не столько действие, сколько пользование родотворной силой растений. Существо, наименее защищенное, наиболее подверженное опасности, всеуязвимое, смертное по преимуществу, и потому в высшей степени чувствительное к смерти, человек в восстании, во взорах, обращенных ко всеобъемлющему небу, выразил искание средств против опасностей, которые людям грозили на земле отовсюду. За взором, обращенным к небу, и голос устремился ввысь. Начало религиозной музыки. Голос оказал действие на нервы, приводящие в действие, в сокращение, мускулы. Ноги выпрямились, а руки, аккомпанируя голосу, поднялись вверх. За взором, за голосом или вместе с ними, а, может быть, и прежде их, мысль возвысилась, что физиологически выразилось в росте передней и верхней части головы и в перевесе ее над задней и нижней частями, то есть в поднятии лба, чела. Органы человека и их размещение до сих пор не приспособились к вертикальному положению, и особенно у женщин. Смещение матки – очень частая болезнь. Между тем, многие из этих смещений совсем не имели бы места, если бы женщины ходили на четвереньках. Записки врача Вересаева. Таким образом, можно сказать, что процесс рождения не свойствен существу, принявшему вертикальное положение. Представление есть образ, оставшийся после того, как самый предмет исчез. Содержание представления, заставившего поднять чело, могло быть дано только самым поразительным явлением — исчезновением, смертью, и притом исчезновением старшего поколения, отцов, образы которых не могли не восставать в представлении, так как ими держалось единство рода, то есть союз, и в такое именно время, когда отдельное существование, жизнь врозь, была невозможна. Исчезновение отцов на земле заставило перенести их тени на небо, и все небесные тела населить душами их. Это и есть то, что называется олицетворением, вернее же было бы назвать отцетворением, патрофикацией, дидотворением или оживотворением небесных тел душами отцов. Это перенесение или вознесение образов отцов на небо и возвысило мысль или представление, выразившееся, как сказано, поднятием чела. Чело — это орган религии. Человеческое небо, орган воспоминания, разума, это музей, жертвенник, алтарь предкам, тогда как задняя часть головы, затылок, есть орган половых страстей, заставляющий забывать прошедшее, это храм не мус, а сирен. Смерть сыны человеческие узнали в смерти отцов. Поэтому в восстании, во взорах, обращенных к небу, выразилось искание средств для оживления. Во взоре, в голосе, в поднятых руках нужно видеть отпевание, то есть оживление, конечно, пока мнимое. Человек есть сын умерших отцов. Здесь не одностороннее эстетическое истолкование бытия, а вместе и этическое. Вертикальное положение или восстание сынов, вызванное смертью отцов, есть положение трагическое. Конечно, можно бы сказать, что трагедия возникла из духа музыки, если музыка есть выражение духа печали об утратах рожденными родивших, и особенно о роковом вытеснении сынами отцов. Восстав, приняв вертикальное положение, обращаясь к Богу внутренне и внешне, человек, или точнее сын человеческий, делался храмом, жилищем Бога по преимуществу, орудием его, Бога отцов, воли. Существует один только храм во Вселенной. Этот храм есть тело человека. Навалис. Истинная скиния есть человек. Иоанн Златоуст. Натуралисты, причисляя человека к животным, еще несовершенно освободились от предрассудков, когда отвели ему первое место в зоологии. А между тем преимущество человека не зоологического свойства, и первенство в животном царстве для значения человека гораздо вреднее, чем только животное происхождение. В животном мире ум является в виде хитрости. Кротость и доброта — в виде глупости. Энергия — в виде жестокости. Смешивать ум с хитростью — значит вовсе не понимать, что она есть животное свойство. Одно из свойств борьбы за существование. Тогда как ум есть способность знать общие причины борьбы и разъединения. Итак, смерть, опознанная в лице отцов, обратила небо в отечество. Звездное небо, этот будущий образец храма, превратилось, можно сказать, в родословную, в которой солнце заняло место отца по своему видимому превосходству над другими светилами. И если первое представление было «отец», то и первое членораздельное слово должно было соответствовать этому представлению. Но оно означало не того, кто дает жизнь, а того, кому дают жизнь, принося на могилу пищу и питье. Голос и слово послужили началом к объединению, к составлению хора. Голос животного происхождения и окончательно развивается одновременно с половыми органами. Членораздельное же слово могло и начаться, и развиться лишь у существа, сознающего смертность, ибо только словом, выражающим понятие «отец», словом которому приписывалась сила пробуждать, призывать отцов, могло создаться и держаться общество, неразрушимое смертью, то есть общество человеческое, род. И если сила, приписываемая этому слову, по отношению к умершим отцам была мнимою, то уверенность в таком действии слова была могучей силой, которая держала отдаленных потомков в крепком союзе. Во имя отца держались все сыны в общем духе. Не держится ли теперь еврейское общество верою в Бога Авраама, Исаака и Иакова? Вера в загробную жизнь отцов, казалось, была убита еще в древнем мире, но проявилась вновь в учении о воскресении. Похороненное в наше время учение о воскресении как действие трансцендентном воскресает как действие имманентное. Голос хотя и животного, как сказано, происхождение, но в религиозной погребальной песне, в похоронных плачах, он уже выходит из животного состояния. Из плачей, причитаний родилось искусство. Человек всем существом своим участвовал в плачах. Движением рук, даже ног, такт, выражалось чувство печали. Дерево, металлы заставлял человек плакать, и из них извлекал он грустные звуки. Даже ветер, и тот завывал в иоловой арфе. Причитания словесно рисовали образы. Словесные образы переходили в живописные, и таким образом то, что субъективно было печалью об утратах, объективно уже являлось восстановленными образами отцов. Прежде чем человек сумел выразить свою печаль словом, он писал в воздухе руками, и первая молитва была мимическая. О чем же он молился? Что говорил Богу, чей образ писал в воздухе руками? Он молился к святому, крепкому, могучему, бессмертному, об умерших. А что субъективно молитва, то объективно образ, а будет со временем и дело. Строя образы отцов, человек устраивает самого себя, становится сам человеком, сыном. Вертикальное положение укрепилось, сделалось обычным, и человек в самом себе скульптурно изобразил фигуру восстания. И нашел вместе с тем в этом положении средства для защиты от гигантов животного царства, которые, надо думать, были современниками первого человека. Быть может, нужны были именно такие чудовища, как мастодонты, исполинские носороги, поставленные против беззащитного существа, чтобы скрепить человеческий союз и вызвать религиозные чувства, которое и дало человеку возможность бороться с ними. И эта борьба была священной, насколько вообще борьба может быть таковой. Существо смертное, возносящееся очами, голосом, руками к небу. Что это такое, как не существо молящееся, религиозное животное, как должны бы сказать натуралисты? Эта поза, как результат переворота, с коим и появился человек или смертный, была первым и в то же время художественным произведением человека, предметом которого был он сам, и которое было уже некоторой победой над падением, вообще над земным тяготением или давлением. Первобытная религия есть соборное восстание сынов перед небом, вызванное смертью отцов, и деяние, литургия, то есть восстановление отцов в виде памятников, совокупность коих и составляет храм. Создав из себя храм, подобие неба, сыны создают и вне себя храм, подобие неба, населяемого умершими отцами. И только после долгого застоя перед храмом, пребывания в язычестве и иудействе, последовало вступление в храм. Это внутрихрамовое воскрешение, литургия. Когда же во исполнение заповеди «шедше научите» объединятся все народы, тогда последует выступление из храма, и внехрамовое воскрешение будет мировым воскрешением действительным. А храмы? Не были ли и они изображением того же существа в той же вертикальной позе? Куполы и главы не представляют ли подобие чела, обращенного к небу? Не та же ли сила или стремление, которое действовало в вертикальном положении, подняла и эти здания к небесам? С вертикальным положением, с восстанием человека, начинается и живое, непосредственное искусство самоустроения человека как движущегося и действующего существа, не перестающего созидать себе новые органы движения, наблюдения и действия. Искусство перемещаться при помощи только нижних конечностей, первая гимнастика, орхестика и все искусственные способы перемещения, руководствуясь при этом перемещении небесными явлениями, сабеизм, астрономия и все знания в их совокупности, и употребляя верхние конечности как орудие действия или строения, и есть исходный пункт живого непосредственного искусства. Сельский хоровод, городской храм. Таков мог быть первый сын человеческий, первый, кому открылся Бог, первый мыслитель, первый художник и вместе с тем первый храм, первое скульптурное произведение, прототип всех будущих храмов и статуй. В нем же был и первый музыкальный инструмент, под звуки которого строился сам человек-храм. Он же был и первое словесное существо, то есть в нем была совокупность всех искусств, в полной еще их нераздельности. Мы тем более имеем право назвать человека в вертикальном положении первым храмом восстания, храмом, от которого не были отделены наука и искусство, и который сделался прототипом всех будущих храмов и вообще построек, что даже физиономии племен, точно особых архитектурных стилей, отразились в произведениях зодчества, что особенно поражает в архитектуре китайской. Представление человеческое, первое мышление, образовалось с принятием человеком вертикального положения. Оно было сознанием его. Вертикальное положение было, можно сказать, противоестественным, то есть человек в нем противопоставлял себя природе. В вертикальном положении уже заключается «я» и «не я», и то, что выше «я» и «не я». Это объясняет также, почему горизонтальное положение производит на нас впечатление покоя, смерти, в противоположность вертикальным линиям, вызывающим представление бдительности, восстания, бодрствования, жизни, воскрешения. Переход из горизонтального в вертикальное положение и обратно слились в представлении и в понятии с переходом от смерти к жизни и обратно. Задача человека была намечена. Сознав себя смертным и вместе с тем к небу или вверх обращенным существом, человек этим самым определил всю свою будущность. Господь созидал человеческое существо как назначенное стать, сделаться свободным усилиями или действиями самого человека. Подобно пеленанию, станки для приучения к хождению доказывают, что вертикальное положение не прирождено человеку, не дано ему при создании. Оно им выработано трудом, усилиями, и теперь еще должно быть поддерживаемо, так что, если бы следовать системе Руссо, люди, быть может, и перестали бы быть развращенными животными и стали бы ходить не на двух, а на четырех ногах, стали бы естественны до животности. Но приобретение вертикального положения было лишь началом создания человека через самого него, и оно должно было поддерживаться и укрепляться всем дальнейшим ходом, к которому побуждали те же страдания и смерть. Смерть была картиной непрочности создания. Человек видел подобные себе создания свободными, по-видимому, от закона падения, как бы управлявшимися какой-то высшую силою, поверженными, разрушающимися. И вот в муках сознания, смертности, и родилась душа человека. Кто наш общий враг, единый, везде и всегда присущий, в нас и вне нас живущий, но тем не менее враг лишь временный. Этот враг — природа. Она — сила, пока мы бессильны, пока мы не стали ее волей. Сила — это слепа, пока мы неразумны, пока мы не составляем ее разума. Занятые постоянной враждой и взаимным истреблением, исполняя враждебную нам волю, мы не замечаем этого общего врага и даже преклоняемся пред враждебной нам силой, благосклонность которой также для нас вредна, как и вражда. Природа нам враг временный, а друг вечный, потому что нет вражды вечной. А устранение временной есть наша задача. Задача существ, наделенных чувством и разумом. Природа в нас начинает не только сознавать себя, но и управлять собою. В нас она достигает совершенства или такого состояния, достигнув которого она уже ничего разрушать не будет. А все в эпоху слепоты разрушенное восстановит, воскресит. Природа, враг временный, будет другом вечным. Когда в руках сынов человеческих она из слепой, разрушительной силы обратится в воссозидательную. Задача сынов человеческих — восстановление жизни, а не одно устранение смерти. В этом задача верного слуги, задача истинных сынов Бога, отцов, Бога Триединого, требующего от своих сынов подобие себе, братство или многоединство. Теперь, когда люди смотрят друг на друга как на врагов, необходимо им узнать действительный, хотя и временный источник вражды, узнать общего врага, которого они не замечают, увлеченные взаимной неприязнью. Хотя этого врага мы встречаем и в себе, и вне себя, горе и долу, над собою и под собою, везде и всюду, врага общего, единого, тем не менее мы почти не замечаем его враждебности и даже преклоняемся перед этой силой, смешивая ее даже с Богом. Не везде и не всегда одинаково обнаруживает она свою вражду. Однако и благосклонность ее для нас столь же вредна, как и вражда. При том же в настоящее время область благосклонности по мере истощения земли и увеличения народонаселения все сокращается, так что христианское и арийское человечество вступает в область открытой вражды к природе. И тем не менее природа нам враг лишь временный, другом же нашим она будет вечным. Разум человеческий раскрывается вместе с сознанием своей зависимости от силы, без обладания которой человек существовать не может, без обладания которой он должен был признать себя существом смертным и нести постоянные утраты. По мере истощения человеком средств для ограниченного существования и, соответственно, увеличения населения Земли, этот враг, тайный и явный, все более обнаруживается, и человеку приходится бороться усиленно и даже непрерывно с этой враждоносную и смертоносную силою. Но борьба с нею не под силу отдельным лицам. Она должна расшириться и сорганизоваться в борьбу общественную, государственную и международную, то есть всенародную. Здесь единственный истинный и плодотворный коллективизм, единственная естественная целесообразная солидарность. И здесь же, на этом поприще, всем необходимой, единственной спасительной самозащиты и взаимозащиты, здесь и возможность замены братоубийственной вражды братским и сыновним единением. И здесь же, наконец, возможность и твердая надежда на исполнение общего дела и долга сынов человеческих перед их отцами и перед Богом отцов. Победа жизни над смертью во всеобщем воскрешении.